По телу Мариуса пробежала дрожь, однако он смолчал. Тисхамен на несколько мгновений умолк, все так же разглядывая далекие волны, а потом посмотрел на Мариуса и, скользнув взглядом дальше, улыбнулся зачарованно внимавшему ему Дэниелу. «До того момента я никогда по-настоящему не понимал, что мы все — сумма того, что повидали, чем восхищались, что поняли. Ты был суммой солнечных лучей на мраморных полах, покрытых изображениями божеств, смеющихся, предающихся любви, пьющих сок виноградных лоз, суммой поэтов, историков и философов, которых прочел, суммой и кладезем всего, что радовало тебя, чему ты хранил верность, всего, что ты любил». Он умолк. В ночи ничего не изменилось. За спиной у них ехали по Авенида Атлантика немногочисленные в этот ранний час автомобили. Голоса города вздымались и снова стихали, заглушенные рокотом моря. Но Мариус изменился. Изменился навсегда. «Поведай же мне, что было дальше?» — попросил он. Воспоминания о той близости, что познали они, обменявшись кровью, пьянили и туманили голову. «Куда ты отправился? Как сумел уцелеть?» Тисхамен кивнул, все так же глядя на море. «В те времена хватало густых чащоб, да ты и сам помнишь. Современные жители даже не представляют те древние леса, дикие, глухие, непроходимые, бесконечные просторы вековечных деревьев вперемешку с молодой порослью. Они тянулись по всей Европе. И каждой деревушке, каждому городку приходилось, что есть сил бороться с лесами за жизнь. В эти-то чащобы я и ускользнул, точно ящерица. Я питался мелкими лесными грызунами, питался теми, кто не успевал убежать от меня, хотя каждый шаг причинял мне мучительнейшую боль, а руки были обожжены так, что я даже не мог зарыться под землю, и солнце снова и снова находило меня в сырых оврагах и лощинах, куда я забивался, и снова оставляло на моей коже гибельные следы. Он посмотрел на пальцы и вздохнул. Через некоторое время я отыскал бедную лачугу, где жила одна женщина, знахарка, из тех, кого люди называют ведьмами и коргами. Ее звали Хескет, и она была такой же пленницей своего уродства, как и я, однако я умолил ее о помощи. Убить меня она не могла. Я удивлял и завораживал ее, а страдания мои тронули ее сердце. О, ты и представить не можешь! Сколь неожиданно и важно для меня оказалось ее сочувствие. Что знал я о сострадании, о милосердии, о любви? Она пожалела меня, а кроме того в ней взыграло любопытство. Она не хотела, чтобы я мучился. Узы между нами возникли еще до того, как язык сумел выразить наши чувства хотя бы в самой простой форме. Даже в таком ослабленном состоянии я без усилий творил для нее маленькие чудеса. Предупреждал о приближении чужаков. Считывал их мысли, чтобы узнать, какие вопросы они ей зададут, какие заклятия попросят наслать на своих недругов. Предостерегал, если кто-то хочет причинить ей зло. Когда один местный парень попытался убить ее, я без труда одолел его и прямо у нее на глазах напился его крови. Я читал ее разум и обнаружил, что за уродством, бородавками и оспинами, скрюченными руками и горбатой спиной таится родник поэзии. Я полюбил ее. В моих глазах она была прекрасна, такая, как есть. И она полюбила меня всем сердцем. Глаза его расширились, точно даже теперь он дивился произошедшему. Именно у ее очага я обрел прежде дремавшую во мне силу, открыл, что способен силой мысли зажигать потухший огонь, кипятить воду. Я защищал и оберегал ее. Она оберегала меня. Мы стали душой друг друга. Мы любили друг друга в царстве, где неважно было, смертный ты или бессмертный, и я причастил ее крови. Он снова повернулся к Мариусу. «Тебе известно, каким преступлением против древней веры был мой поступок? Разделить кровь с существом столь уродливым. Но в тот миг древняя вера умерла для меня, и родилась новая». Мариус кивнул. «После этого я прожил с Хесхет около 600 лет, набираясь сил, исцеляясь душой и телом. Мы вместе охотились на местных поселян, пили кровь разбойников с больших дорог. Но твоя прекрасная Италия, твой дивный римский мир, столь вдохновивший меня, так и остался для меня чужим, если не считать книг, которые я читал, рукописей, которые я воровал из монастырей, и стихов, которыми мы с Хесхет вместе наслаждались у нашего скромного очага. Однако мы были счастливы. Мы были удачливы и умны. Постепенно набравшись храбрости, мы проникали в грубые замки и крепости местных владык. Жажда новых знаний и впечатлений приводила нас даже на улицы Парижа. Хорошие были времена, но сам знаешь, как бывает с теми, кто недавно причастился крови, как неразумны и опрометчивы бывают они. А Хескет была молода и все так же уродлива. Вся кровь мира не могла унять боль, что испытывала она, когда смертные при виде ее вопили от страха. И что же случилось? Мы поссорились, даже подрались. Она бросила меня. Я ждал. Я был уверен, что она вернется, но ее поймали смертные. Набросились целой толпой, скрутили и сожгли заживо, совсем как когда-то пытались сжечь меня друиды. Я отыскал ее останки и уничтожил в деревню, где все это произошло, всех до последнего, мужчин, женщин и детей, но Хескет была потеряна для меня. Во всяком случае, так казалось. Ты оживил ее. Нет, это было невозможно, — покачал головой Тесхамен. Произошло нечто еще более чудесное, нечто такое, что придало смысл всей моей дальнейшей жизни. Но позволь мне продолжить. Я похоронил останки моей возлюбленной в дремучей чаще, близ развалин монастыря, горстки примитивных строений из кое-как отесанного камня и дерева, где некогда жили, трудились и вели научные труды монахи. Ни полей, ни виноградников вокруг уже не осталось, все поглотил лес. Однако на поросшем сорняками кладбище я отыскал местечко и для нее, думая, ах, эта святая земля, возможно, душа моей любимой обретет тут мир и покой. Смешное суеверие. Вздор, чепуха. Однако во время траура на ум невольно лезут всякие глупости. Сам же я остался неподалеку, в старом монастырском скриптории, в грязном углу под грудой гнилой мебели, которую почему-то никто так и не вывез оттуда. Каждый вечер, едва проснувшись, Я зажигал на ее могилке простенькую масляную лампу. Имени на могиле я не написал. Она явилась ко мне темной, унылой ночью. Я дошел до той точки, когда любая смерть кажется предпочтительнее тягостного существования. Все чудесные возможности, что я увидел в твоей крови, они утратили для меня всякий смысл, раз Хескет уже не была со мной, раз она покинула меня. И тут явилась Хескет, моя Хескет. Возникла в старом скриптории, я увидел ее в свете, проникавшем сквозь разбитые сводчатые окна, увидел ее столь же вещественную и материальную, как и я сам. Однако бородавки и оспины, которые не в силах была исцелить даже кровь, исчезли бесследно, а искривленные руки и ноги выпрямились. Это была Хескет, которую я всегда любил. Чистая и прекрасная дева, заточенная в темницу уродливой искалеченной плоти. Хескет, которую я любил всей душой. Он замолчал, вглядываясь в лицо Мариуса. Она стала призраком, моя Хескет. Но она была жива. Волосы светлее льна. Высокое, гибкое тело. Нежные руки и лицо мерцали неземной белизной. С ней был и другой призрак, столь же отчетливо видимый, как и она. Его звали Грэмпт. Это он помог ее блуждающей тени, утешил ее и научил являться глазам земных существ вроде нас с тобой. Это Грэмпт научил ее удерживать физическую форму, в которой она предпочтет явиться. Он научил ее придавать той форме плотность и прочность, так что я даже мог коснуться ее, мог поцеловать ее губы, мог обнять. Мариус ничего не сказал, но ему доводилось видеть призраков, наделенных таким же могуществом. Не очень часто, но доводилось. Он знал их, но не знал, кто они такие. Он ждал, но Тесхамен молчал. «Что было дальше?» — прошептал Мариус. «Почему эта встреча изменила всю твою дальнейшую жизнь?» «Потому что Хескет осталась со мной», — ответил Тесхамен, снова поднимая взгляд на Мариуса. «Она явилась ко мне не на краткий миг». С каждой ночью она становилась все сильнее, все лучше умела удерживать физический облик. Грэмпт, физическое тело которого обмануло бы любого смертного, как и она, разделял со мной место у очага в старом монастыре, и мы беседовали о мире, зримом и незримом, о тех, кто пьет кровь, и о духе, вошедшем в древнюю царицу. Он помолчал, словно в задумчивости, а потом продолжал. Грэмпт знал множество всего такого о нашей истории и нашем племени, о чем я и помыслить не мог. Ведь он много веков наблюдал за духом Амелем, вселившимся в царицу. Ему было ведомо об открытиях, битвах и поражениях, о которых я не слышал ни слова. Мы заключили союз, Грэмпт, Хескет и я. Из нас троих лишь один я был подлинно физическим существом и тем самым обеспечивал для них некий временной ритм, сути которого так до конца и не понял, но в том месте на развалинах монастыря мы подписали соглашение. И так начались наши совместные труды в этом мире. «Но что за труды?» — удивился Мариус. «Главной их целью было познание», — объяснил Тесхамен. «Мы задались вопросом, отчего на Земле существуют вампиры и каким образом дух Амель сотворил это чудо? И отчего призраки остаются на земле и не могут обрести свет, притягивающий все остальные души, которые возносятся к нему, даже не обернувшись? И отчего ведьмы способны повелевать духами? И что это за духи? В том старом заброшенном монастыре мы решили, что отстроим его заново, возведем крышу, починим стены вновь, разобьем вокруг сады и виноградники и будем учиться. Будем искать ответы на вопросы. Мы образуем собственную секту, посвященную не богам и святым, но знанию, постижению мира. Станем прилежными и ревностными учеными ордена, который чтит лишь материальные вопросы мироздания, физическую природу всего сущего и тайны его. «Да ведь ты же ведешь речь о Таламаске, верно?» — вскричал Мариус в изумлении. «Рассказываешь о том, как она была основана?» «Именно. Это произошло в 748 году, если считать по нынешним календарям. Я отчетливо помню дату, ибо не прошло и месяца с первой нашей встречи, как я, одевшись получше и прихватив золото Грианта, отправился в ближайший городок, дабы выкупить старый монастырь и заросшие земли вокруг в вечную нашу собственность, тем самым обезопасив наш приют от притязаний смертного мира. Сделку осуществлял я, но мы все подписали документы. Я до сих пор храню тот ветхий пергамент. На нем начертано имя Грианта, а чуть выше наше с Хескет. С тех самых пор эти земли принадлежат нам. Тот древний монастырь, что по-прежнему стоит в глухом французском лесу и был истинной, тайной колыбелью Таламаски. Мариус не сдержал улыбки. «Уже тогда Грианту хватало силы ходить среди смертных», — продолжал Тесхамен. «Он мог являться им и днем, и ночью, и без труда проводить с ними некоторое время. Когда же и Хескет научилась с той же уверенностью выдавать себя за человека, началась история ордена Таламаски». Ах, это длинная повесть, но старый монастырь и поныне является нашим домом. «Понятно!» — ахнул Мариус. «Ну, конечно же!» «Давняя тайна, наконец, получила объяснение. Так это вы основали орден. Вампир, дух, как вы его называете, и призрак твоей возлюбленной. Но ваши смертные адепты, члены ордена, ученые, им вы не открыли правды?» Тесхамен кивнул. «Мы стали первыми старейшинами. И с самого начала понимали, смертные, которых мы вовлечем в орден, никогда не должны узнать нашей тайны. Многие присоединялись к нам за долгие годы. Наши смертные последователи процветали, привлекали новобранцев со всего света. Как ты знаешь, мы основали немало библиотек, обителей и прочих мест, где смертные школяры давали клятвы изучать, постигать и никогда не предавать осуждению всевозможные таинственные явления, незримые, но осязаемые. Мы провозгласили главнейшие наши принципы. Очень скоро орден обзавелся собственной конституцией, правилами, законами и традициями, а также несметными богатствами. Мы создали миф об анонимных старейшинах, которые каждое поколение избираются из рядовых членов ордена, известны лишь тем, кто их избрал, и правят из тайного штаба. Однако на самом деле никаких старейшин-людей никогда не существовало, вплоть до самых недавних времен, когда мы и в самом деле избрали руководителей и передали им управление орденом. Однако сами мы всегда держались и держимся до сих пор в стороне от смертных адептов, не раскрывая им, кто мы такие на самом деле. «В каком-то смысле я всегда это знал», — заметил Мариус. Он никак не мог удержаться от новых вопросов. «Но кто такой Грэмт? Этот дух, о котором ты рассказываешь? Откуда он взялся?» «Грэмт присутствовал при том, как Амель вошел в царицу», — сказал Тесхамен. «Присутствовал при том, как близнецы Мекари и Маарет вопрошали духов о том, что стало с Самелем. Именно он и дал ответ. Амель получил то, чего всегда добивался. Амель обрел плоть, но Амеля больше нет». «Он из того же разряда, что и создание, одушевляющее тебя и тебя, Дэниел, и меня. Если у духов бывают братья и сестры, то он — брат Амеля, родственник Амеля, в том королевстве, что мы не в состоянии узреть и почти не в состоянии услышать. Они с Амелем были равными». «Но отчего же явился к тебе, чтобы основать эту вашу организацию Таламаску?» — удивился Дэниел. «Чем привлекал его физический мир?» «Кто скажет?» — пожал плечами Тесхамен. «Почему одних людей неудержимо влечет музыка, других — живопись, третьих — красоты лесов и полей? Отчего мы плачем при виде прекрасного? Отчего слабеем? Почему оно разбивает наши сердца?» Он обратился к физическому миру по ровно той же причине, по которой Амель витал над умирающей египетской царицей, стремясь напиться ее крови, войти в нее, слиться с ее телом, узнать, что она видела, слышала и чувствовала. Он вздохнул. «Грэмт явился, потому что явился Амель, явился, потому что не мог остаться в стороне». Наступило долгое молчание. «Вы знаете, что такое Таламаска сегодня? Тысячи ревностных исследователей сверхъестественного. Но никто из них не знает и не должен узнать, как зародился орден. Теперь уже старейшины ордена, сами смертные, весь орден принадлежит им, он силен, обладает давними традициями, священными фондами, ему более не нужны те, кто его основал, но мы, основатели, по-прежнему в любой момент можем извлечь из его бесконечных исследований все, что нам будет потребно, из его кладезей мудрости, его огромных архивов, из любых работ и отчетов, как самых древних, так и новейших. Нам больше нет причин контролировать орден. Он стал цельным и завершенным сам по себе. Выходит, вы с самого начала собирались наблюдать за нами, наблюдать за Амелем, — заметил Дэниел. Тесхамен кивнул, но потом пожал плечами и изящно развел руками. И да, и нет. Амель стал тем факелом, что вел нашу процессию через века, но многое было постигнуто и помимо него, и еще очень многое лишь предстоит постичь, а потому великий орден Таламаски продолжит свои изыскания, и мы вместе с ним продолжим.